Глава вторая. Тоска, гроза и умершая ведьма. Председатель СНТ, крупного телосложения женщина, с длинными, крашенными в черный цвет, вьющимися волосами из-под платка, чей точный возраст угадать без шпаргалки в виде раскрытого паспорта невозможно, радужно встретила Росковых. «Знакомьтесь», — без труда подтащила одной рукой к себе огромного парня Ирина Иосифовна. «Это Михаил, Мишка, Смирнов, местный богатырь. Добровольно вызвался вам помогать. Обращайтесь, не стесняйтесь». Молодой человек крепко сжал руку Екатерине. Она сморщила курносый носик от боли. Сразу понятно, не джентльмен. С дамами обращаться не умеет. «Научим». В остальном, светловолосый, высокий парень, под 2 метра ростом, крепкий, с развитой мускулатурой, на вид лет 25, симпатичный, правда, неряшливый, взлохмаченный и одет по-колхозному. Видавшая виды салатовая майка «Дизель», синие трико в белую полоску и пыльные полуботинки арестантского типа. Его вырядить, сделать прическу и обучить манерам – «Завидный жених выйдет», — отметила Катя. Мужчины взялись разгружать до отказа набитый автомобиль Ивана, BMW X5. На фоне Смирнова Росков, имеющий рост порядка 174 сантиметров и телосложение не самого дряблого, казался просто недомерком с залысинами и висками каштанового цвета. Председатель, навязчиво приобняв девушку, повела ту через дебри в огород, шепнув на ухо. «Ты не бойся Мишку, он глуповат маленько, зато добрый. У него в уме на мотоцикле покататься, пожрать, а до баб он не охотник. Помогать любит, шо хоште сделает, главное корми. Да сдружитесь, здесь больше молодых нету. Он, як узнал, что ты едешь, извелся весь. Не стесняйся, припахивай его». К счастью для Екатерины, отец позвал Ирину Иосифовну к машине, уладить финансовые вопросы. Просто девушке хотелось осмотреться здесь одной, утолить ностальгические потуги. Роскова с трудом пробилась через разросшуюся всюду сирень и колючие сорняки. Оказалась на территории того, что когда-то являлось любимым огородом бабушки. Небольшой домик стоял в другом конце сада. Его едва можно рассмотреть сквозь высокую траву и поглотившие округу мелкие крупные деревья, расплодившиеся со временем от падающих слив абрикос. «Пилить, рубить, корчевать и сжигать придется не один день», — поняла девушка. «Я помогу!» — раздался голос Михаила за спиной Екатерины. Парень, используя здоровенную плотную сумку в качестве тарана, буквально проломился через стену зарослей, оставив небольшую тропинку после себя. «Куда вещи складывать?» «Возле стенки пока, позже разберусь», — не сразу ответила дачница, удивленная продемонстрированной силой молодого человека. Увидев дом, сложенный в 1,5 кирпича, во всей красе и близлежащие пристройки, начинающая садовод обомлела. Отец оказался прав. Все пришло в упадок, труху и разруху. От грядок, цветов, ухоженных кустов не осталось следа. Некогда яркая синяя краска на домике облупилась, лишь местами напоминая о себе еле заметной голубизной. Веранда порушилась, сгнила, как и столик возле фронтального окна. Сохранилось лишь подобие скамейки. Опечалившись, девушка присела на нее и, конечно, упала. Хорошо, не поранилась. «Ух ты!» — проделал проход уже с другой стороны Смирнов. «Аккуратнее надо, давай помогу подняться». Его поведение удивило Роскову. Она думала, такие парни при падении других смеются. Внешность обманчива. Чтобы пройти в помещение, следовало миновать остатки беседки. «Вы можете убрать доски?» — указала девушка на гору гнилых щепок, остатков некогда шикарной пристройки. Они закрывали проход внутрь. «Не выкай, мы люди простые. Сейчас сделаю». С улыбкой на лице парень потянул за обломки и вытащил целую кучу разом. Дверь не поддалась, пришлось ломать еще сохранившуюся часть крыши веранды. Столько мусора получилось. «Вечером пожгу», — утешалась Катя. «Можно я пройду?» — похлопала по плечу дачница, застывшего в проходе богатыря. «Да», — отправился Миша за очередной партией груза. «А где отец застрял?» — окликнула его Екатерина. «С тетей Ирой языки чешут. Это надолго». Набрав побольше воздуха в грудь, девушка смело прошла внутрь через тяжелую, плотную дверь из досок, слегка разбухшую, но еще добротную, сохранившую яркий зеленый цвет. Надо козырек соорудить, чтобы вода под порог не шла. Первая половина домика действительно не протекала. Шифер на крыше сохранил возложенные на него функции. Тем не менее, из-за хронической сырости, запах которой приторно бил в нос, все побелело, обои отвалились, обнажив местами на стенах советские газеты, так клеили раньше. Кровати, на первый взгляд, целые. Следовало просушить, помыть и перестелить, ибо здешнее постельное белье годилось в лучшем случае на тряпки, да и то после стирки. Помимо влаги, комната пострадала от рук дачных воришек. Дельных вещей не осталось. Так, мелочевка типа пластмассовых кружек, тарелок и ржавых гвоздей на самодельных полках. И картины сняли со стен, не говоря уж о чугунных деталях печи. Другой комнате, из всего двух, хорошо протекавшей, досталось гораздо сильнее. Видно кладку из красного кирпича на глухой стене. Под ними горки глины со следами бумаги и побелки. Это обваленная штукатурка вместе с обоями. Полы, из которых местами пробивалась небольшая поросль деревьев, трещали и при малейшем давлении на них угрожали лопнуть в любой момент. На потолке провисла стоковая пузо. Лампочки срезали вместе с плафонами, розетки выдрали с алебастром. Из ветхого дивана выпирали пружины, плесень. Восхитительно! Сохранился дубовый комод и окна со стеклами. Они подлежали реставрации. Следовало купить в поселке хорошие краски, забить с улицы новые штапики, предварительно зашпаклевав швы, ну и тщательно вымыв. Удручающая картина. Надо немедленно браться за дело. Подбодрила себя Роскова. «Катюш!» — напугал девушку отец. «Давай, грей на костре чайку, выпью да поеду. Представляешь, телефон взял, а там роуминг. Украина-то рядом совсем. Пора на работу возвращаться». «Ох, и болтливая Ирина Иосифовна, не переслушаешь. Хорошо, бабка какая-то трухлявая ее увела». К приятному удивлению, колодец не развалился. Ведро и цепь только с ворота сперли. Начинающая огородница привязала пока на веревке цинковое ведро с грузом, чтоб тонуло, и набрала воды. Она оказалась очень мутной, с листьями, травинками, щепками и мертвыми насекомыми. «Ладно, потом откачаю, пока из своего запаса налью». Отыскав подходящее место, девушка вырыла небольшую ямку, срубила поросль и, установив треногу для костра, подвесила греться чайник. Перекусив на свежем воздухе под горячий отвар, Иван, пообещав приехать через неделю с недовезенными вещами, поспешил обратно в Ростов, напевая с сарказмом. «Наша крыша небо голубое». «Ну, папа!» — возмутилась дочь. «Да, делов полно». Без просьбы взялся Миша спиливать мелкие деревья, расширяя тропинку от кострища к дому. «Ты обращайся, мне скучно одному, работы сейчас нет, предприятие наше на капиталке. Друзья редко ныне приезжают, сам я в городе последний раз был, когда в запас уволился. Так что работа в кайф». Смирнов вернулся из армии больше 3 лет назад, служил в ВДВ, но говорить о годе, проведенном по уставу, не то что не любил, ненавидел. В память о боевой юности среди десантников остался разбитый в нескольких местах нос, поломанные ребра, потерянные зубы. Когда дембельнулся, мать чуть на скорой не увезли. Столь удручающее впечатление на нее произвел новый внешний вид сына. Сняв со счета все денежные сбережения, родители Миши настояли на хорошем, недешевом враче. Тот ладно справил нос, положенный на бок, так, что из уродства получилась изюминка, если не харизма Фейса. Нет, оставалось заметно, перегородка поломана, но выглядело это очень гармонично, сливаясь вставленными зубами, серо-голубыми глазами и пухлыми губами, еще небольшим резаным шрамом на лбу. Прям персонаж фильма про спецагента, побывавшего в уйме передряг. Непосвященный в армейские дела человек может удивиться, как при огромной физической силе парень сумел схватить столько увечий. Знающий же прекрасно понимает, армия не санаторий, в одиночку невозможно противостоять отлаженной годами системе дедовщины. Девушка внимательнее рассмотрела нового знакомого. Приятное впечатление о нем лишь усилилось. Дополнительным плюсом стали довольно ухоженные ногти на руках, в противоположность прическе. Не маникюр, конечно, но подстрижены аккуратно и без стандартной в схожих ситуациях грязи под ними. «Спасибо, с меня причитается», – затянув с ответом, улыбнулась Катя, оторвавшись от занятия с переобуванием в берце. До этого была в кедах. «Здесь столько забот, не знаю, за что хвататься. Наверное, ты правильно тропинку взялся делать. Вечером ливень обещают, надо с крышей что-то решить». «Давай сделаем». Тетя Ира разрешила нам по соседним, заброшенным дачам помародерить. Хозяева на том свете давно. Чего добру пропадать? Знаю, в каком сарае шифер хранится. Докроем, если подойдет». «Отлично. Боюсь, за сегодня не успеем. Давай пока слазим наверх, пленкой обтянем. На ночь хватит, чтоб меня не затопило. После по дачам рейд освоим». «Ты не против полазить?» – обрадовался парень. «Если председатель разрешила, то я за». Натянув два слоя тепличной пленки на крышу, прибив ее толевыми кнопками, новоиспеченные друзья собрались шастать по заброшенным участкам или, по словам Миши, мародерить. Катя, строитель по образованию, а она действительно с третьего курса училась серьезно и стала одной из немногих, кто все сдавал сам, понимала. Сделали они на крыше полную ерунду. Хорошо, если ту ночь выдержит напор ливня и ветра. Знала также, что притащить шифер, сменить подгнившие доски, отмерить, распилить, подогнать до вечера нереально. Синие тучки со стороны скудельницы надвигались, ветер гнал их сюда. «Не успею я, верно, сегодня ничего пожечь, а там посмотрим». Начали лазить с дальних участков, чтобы постепенно приближаться к своей даче. Богатырь проходил вперед с врученным ему девушкой дихлофосом, чтобы все обрызгивал им от насекомых, лишь затем заходила следом. Жутко боялась она их, особенно пауков, зато совсем не пугалась грызунов и змей. Невероятная удача. В первом саду, под прогнившим сундуком в сарае, обнаружили чугунную плиту для печи. Колосья вырвали в самом домике из полуразваленной топки. «Повезло!» – с легкостью закинув на плечи массивный чугун, сказал парень. «Конец апреля, ночами дубняк стоит еще. Так, печь сделаем, можно топить. Глины я знаю, где дельной накопать. У пруда». «Завтра сходим». «Я сегодня советую». «Неа, давай уже пролезем все, наберем трофеев». Понятно, все давно украдено до Кати с помощником и не один раз. Но Миша словно чувствовал различные схроны. Почти в каждом домике находил полезные вещи, сэкономив для Росковых немалую сумму денег, в частности на инструментах. Топор или лопата советского производства порой выглядят неказисто, зато в работе незаменимы. Разве может элегантный топорик с желтой ручкой Екатерины, который тупится об сучки, сравниться с найденным, укутанным в брезент, большим топорищем сталинских лет? Ответ – нет. На дворе темнело. Началась гроза с раскатами мощного грома, что не совсем характерно для текущего времени года. Следовало закругляться, вот-вот ливанет. решили пролезть по еще одной хате, соседской, на пасашок. Роскова вспомнила этот участок. Там некогда жила страшная мерзкая бабка. Звали ее Рита, прозвище Чапа. Кличку старуха заработала за своеобразную шаркающую походку, чапала. Причем передвигалась она вечно в одних и тех же калошах. Неважно, лето, осень, зима. Лишь иногда в сильный мороз могла обуть валенки. Еще отличительной особенностью бобриты была ее манера речи. Она числилась хохлушкой у местных, но изрекалась на не пойми каком говоре, который забавлял одинаково и русских людей, и украинцев. Пожилая женщина любила выпить, не вынимала из губ приму, бронилась трехэтажным матом и при этом хотела казаться доброй. Все детям совала конфетки. Родители запрещали от нее их брать, мол, порчу наведет, колдунья. Ребята боялись старуху, верили, она ведьма, и обходили стороной. Кате же повезло. Чапа жила по соседству. Это являлось единственным неприятным моментом в крепости из детства. «Что с хозяйкой, не знаешь?» — поинтересовалась девушка, следуя за живым бульдозером, прорывающим проход к дому, крепко держась за его могучие плечи. «Померла лет 5-7 назад». «Здесь?» — несколько испуганно воскликнула девушка. «Нет, она в поселке жила новом, там и приставилась, а похоронена на нашей скудельне, да. Место себе купила давно, когда та еще открыта была для новых жмуриков. Никогда не понимал дурацкой традиции могилу себе при жизни покупать. На кой черт? Так живешь и знаешь, место тебя ждет на Поярковой даче». На двери висел массивный, напрочь проржавелый замок. Смирнов схватил его обеими руками, уперся ногой о стену и, выдохнув «Эх!», выдрал тот вместе с петлями. «Ты подковы руками гнешь?» — усмехнулась Катя. «Наспор? Давай!» «Я пошутила!» — слегка толкнула Екатерина приятеля. Внутри домик оказался в гораздо более плачевном состоянии, чем Катин. Разница только — здесь не побывали воришки. Колдовская слава его хозяйки, вероятно, сберегла. По полу разбросаны пустые пачки примы, бутылки из-под водки и портвейна. Чего-то дельного, кроме заслонок для печи, инструмента и множества шиферных гвоздей, не оказалось. Оно понятно, старуха забрала все отсюда, когда ей выделили домик на поселке. «Посветив фонариком, не видно ни черта!» — попросил Миша, стараясь и здесь отыскать тайничок. Не обнаружили. В один миг во второй комнате, в левом углу между шкафом и окном, на стуле почудился силуэт человека. Катя вскрикнула. Ее спутник машинально швырнул в ту сторону попавшийся под руку точильный камень. Он глухо стукнулся об стену, содрав остатки обоев. Екатерина направила фонарь на угол. Ничего. Отвела лучик в сторону. Сидит бабка. Так с десяток раз. Старуха, точь-в-точь умершая ведьма, показалась Росковой. Самое странное, на стуле ничего не лежало. С чем можно спутать фигуру человека? Он был пуст. «Пойдем отсюда», — потянула девушка друга за рукав. «Трусиха! Эх ты, с такой-то фамилией! Это игра теней или фантом. Передачу смотрел ночью документальную. В старых домах от вонючих вещей хозяевов разная ерунда происходит. Отсюда и байки о привидениях. Не бойся, я рядом». Последние слова понравились девушке. Она почувствовала себя в безопасности и стала неловко за недавний испуг. Шифер решили брать отсюда. Содрать прямо с крыши. Тот, что показал Миша, не подходил, и тащить далеко. Когда вернулись, здоровяк попросил сделать еще бутербродов с сосиской, огурцом и классным соусом. Очень они ему понравились. Опять разогрели на костре чайник. Постепенно стало холодать, со стороны кладбища потянул колючий ветер, принеся с собой запах ливня. «А ты, я смотрю, не из робкого десятка», — сделала Катя комплимент помощнику. «Та не, теней не боюсь, привидений тоже, хотя и верю в них. Один раз, по секрету скажу тебе, сильно испужался. Год назад едва не обделался. «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовалась Роскова. «Приезжал кореш в поселок, Гришка. Он иногда гостит у нас, тоже из Ростова. Может, знаешь? Нет? Жалко. Крутили с ним музыку старую и играла песня, где Юра на кладбище наспор ночь собирался провести. Меня братан и взял на понт. Тебе слабо? Поспорили, я пошел». «А дальше?» — не выдержала затянувшейся паузы девушка. «Напугало-то что?» «Камилетки или камифлетки? Не знаю, как правильно. Я не алхимик», — мрачно ответил собеседник. «Филолог, ты хотел сказать», — подправила всезнайка. «Да какая разница?» — отмахнулся богатырь. «К хранителю скудельни сходи, он тебе за камилеток много расскажет. Любит эту тему. Виктор Порфирич, сторожа так звать, мне за них говорил. Раньше я считал, брешет, пугает. Оказалось, нет. Сижу на скамейке возле могилы деда своего. Слышу детский плач. Думал, чудится. Он повторился. Потом девочка тихо просит. «Дядя, помоги. Папа пьяный потерял меня, и я в могилку свалилась». «Чего?» «Встал и пошел. Шукаю. Ты где?» Она голос дает, хныкает. По звуку определил. Рядом. Еще прикидываю. Куда она могла свалиться, когда здесь свежих могил нет? Ну да дитё, может, в разрытую яму упала или еще куда. Не суть. Наконец говорит, дайте ручку. Я дурак и дал. Она как схватит и тащит под надгробие. Шипит, визжит, рука горит, боль адская. Силами собрался всеми, вырвал руку, да камилетка вцепилась шибко, не выпускает. Сама мерзкая, скользкая, морщинистая, зеленая, в слизи какой-то, воняет тухлятиной. Я ее башкой об памятник, он аж разлетелся на куски. Отстала. Понятное дело, сразу надавил на тапки. Тикать оттуда, без оглядки. Больше ночью туда ни ногой. Нафиг надо. Ожог на руке полгода не сходил, в месте, где нечисть схватила. Ни мази не помогали, ни врач местный. Я соврал всем, якобы припалил по дурости о выхлопную трубу мотоцикла. Прошло, к счастью. Интересная байка, но меня таким не напугаешь. Не хочешь, не верь. Безразлично пожал он плечами. Ладно, давай прощаться. Протянул руку Миша. Тогда на улице совсем стемнело и начал срываться дождик. «А то не доеду, если ливень врежет. Страшно станет, ты к нам приходи в гости». «Я не знаю, куда». Катя выдохнула с облегчением. На этот раз парень не сильно сжал ее ладонь. «За скудельницей. Завтра покажу. Все, я помчал». Екатерина постояла немного возле дома, пока слышался гул мотора, удаляющегося Чизета. Ждала, чтобы развеялась химия от насекомых, напрысканная ею по всем щелям помещения. После прошла внутрь, заперев входную дверь на крючок. Расстелила на кровати спальный мешок, пока не стала надевать пижаму-зайку, накинула маск-халат поверх уличной одежды. Холодно в доме очень. Скорее надо печь сделать. И улеглась спать. Вымоталась за день на свежем воздухе. Плюс дорога не близкая от Ростова, ранний подъем. Дождь бьет по крыше и дополнительно успокаивает. Но сон не шел, как бы сильно ни хотелось. Тоска накатила необъяснимая. Нет, не стала одинока и Роскова не пожалела о приезде сюда. Что-то другое. Вспомнила бабушку, детство. Ведьма-то, соседка, навязчиво в голову лезла. Стоило немалых усилий, чтобы вытеснуть старуху из головы, заменив ее Мишей. Странный все-таки парень, интересный очень, не глупый, скорее своеобразный. Девушки, походу, его совсем не интересуют. Ну, или я не по вкусу. Так, в мыслях и меланхолии, дачница медленно засыпала. Крепкому сну мешали периодические подергивания конечностей, сокращения мышц, кои донимают после напряженного дня, но и они отступили. Разбудил странный шум во дворе. не похожий на ветер или проснувшихся ежиков. Екатерина хотела встать, посмотреть через форточку. Не вышло. Тело не слушалось, могла шевелить лишь глазами. Слух обострился. Мерзкий стон за домом, слабое голубое свечение, удар молнии и... Девушка увидела в окне прильнувшую к стеклу соседку, мертвую бабу Риту, в чей дом они недавно вломились. Хотела вскрикнуть от испуга, не получилось, только слабое мычание выходило из сдавленной груди. Снова темнота, стоны. Ведьма за окном появлялась с каждой вспышкой природной стихии. Рассмотреть ее тщательно не получалось. Слишком быстро мелькало лицо при молнии. Доля секунды и все. Еще мешал сосредоточиться всепоглощающий страх. Но девушка уверена, это Чапа. Чужачка поцарапала по стеклу и зашуршала калошами в сторону входа. Дверь дернулась. Раз, второй, третий. Крючок не поддавался, звонко прыгая на петельки. «Сейчас он выскочит, и она войдет. Сейчас он спадет, дверь распахнется, и она набросится на меня, а я и пальцем пошевелить не могу». Испуг дачницы рос в геометрической прогрессии. «Открой, деточка, я тебе конфетку принесла!» Послышался голос колдуньи с той стороны. Это был он. Девушка его отчетливо вспомнила. А пошевелиться не выходило. «Сонный паралич?» — подумала Роскова. Подобное случалось с ней после бурных гулянок, но она давно не пила. Дверь продолжали беспокоить снаружи. Собрав запасы воли и силы духа, Екатерина вырвала крик из горла и вскочила на кровати. Сразу все прекратилось. Тишина. Лишь звон в ушах стоял от собственного вопля. Набравшись смелости, дачница поднялась и выглянула в окно. Никого. Дождь прекратился, ветер стих, на горизонте маячил рассвет. Взглянула на часы. Почти 5 утра. «Фух!» — с облегчением выдохнула Катя и полезла в рюкзак за минералкой. Несмотря на прохладу в доме, она промокла насквозь от пота. «Приснится же такое!» Допив полулитровую бутылку, Роскова устроилась обратно в спальник и крепко заснула, слушая биение своего успокаивающегося сердца. Пробудилась в 8 часов. От ночных переживаний и страхов не осталось следа. Ночное видение списала на... Много думала перед сном о бабке, еще случай с фантомом в ее доме и, возможно, воздействие дихлофоса. Ерунда! Укутавшись в покрывало, девушка вышла во двор. Кругом влажно, пришлось постараться, чтобы развести костер и взяться за завтрак. Скорее бы Мишка пришел, дел столько. Наверное, не стану ему говорить про ночной сон с ведьмой.